снимать и над страною далекую даль топали снежурабы. Время летит и заставляет нас искать укрытие. Хотелось бы зайти сюда, но проще выйти. Уже не улыбается совсем уставший зритель. Еще не проиграл пока, но и не победитель. Ты осуждаешь наше творчество, но ты не критик. Как предсказатель балабол ты, а не аналитик. И за слова свои не вывезешь, увы, простите. Я в одного за пятерых тащу, пока вы спите. Не смотрим в вашу сторону, мы на своей орбите. Сейчас бы хороших новостей, но хватает событий. Ты думаешь, что мы уснули, но себе не льстите. Слишком заряженный на завтра кем ион и литий. Радиоактивный как уран, нестабилен как тритий. Меня затроллить не получится, сколько я не злите. Но выше всех себя не ставил, я где-то среди. Кого куда расставит жизнь, еще увидим. Ты лети, лети, песни мотив, понад родиной дальнюю даль. Как домой весной журавли, моя радость, моя печаль. А ты лети, лети, песни мотив, над страною в далекую даль. Будто по весне журавли, моя радость, моя печаль. Снова на районе опера, под покровом ночи происходят темные дела. Железобетонная симфония, очередная опера из моего пера. От этих панчей в один миг обледенела кровь. Врачеватель, чернокнижник, повелитель нот. Взгляд у всех нас тут на лицах ледяной. Последний раз прошу вас удалиться убедительно. Я не отдам вам миллиметра территории, покуда все вы ни о чем не внятно тараторите. На поприще эксперт, будто врачи по анатомии. А вам пора лечить, пора лечиться в санатории. Порой такое горе, все наоборот. Герои поняли вы, лица вы не подняли. Мой став не для того, который своевольно в строй встал, для того, чтоб добровольно становиться подневольными. А ты лети, лети, песни мотив, понад родиной дальнюю даль. Как домой весной журавли, моя радость, моя печаль. А ты лети, лети, песни мотив, над страною в далекую даль. Будто по весне журавли, моя радость, моя печаль. Ты лети, лети, песни мотив, понад родиной дальнюю даль. Как домой весной журавли, моя радость, моя печаль. А ты лети, лети, песни мотив, над страною в далекую даль. Будто по весне журавли, моя радость, моя печаль.